приводились в порядок дома для курортников и приняли их радушно. В своем деле они оказались весьма сведущими, и многие местные столяры делились с ними своими заказами. Но в середине лета о братьях поползли недобрые слухи. Альберт Моррис, владелец скобяного магазина, говорил, что они покупают простые стальные гвозди, а деньги за них потом берут, как за оцинкованные. В Эмите климат влажный и морской, и стальные гвозди начинают ржаветь через несколько месяцев. Дик Спитцер, владелец склада лесоматериалов, сообщил кому-то, что феликсы для работы в одном из домов на Скотч-Роуд заказали партию низкосортной сырой древесины. Дверцы в шкафах начали коробиться чуть ли не сразу после того, как их навесили. Как-то в баре Феликс-старший Армандо бахвалился перед своим собутыльником, как ловко он обманывает своего заказчика. Работы по договору выполняет только на 2/3, но плату получает полностью. А Феликс-младший, звали его Дэнни, и все лицо у него было в прыщах, любил показывать приятелям порнографические книжки, да еще похвалялся, что украл их в тех домах, где работал. Местные столяры уже не делились заказами с Феликсами, но к этому времени братья достаточно преуспели в делах и могли бы спокойно продержаться зиму. Вот тогда-то и проявилась солидарность жителей Эмити. Сперва Феликсам просто намекнули, что они в городе несколько подзадержались. Армандо, услышав это, только надменно ухмыльнулся. Вскоре начались всякие мелкие неприятности. У его грузовика вдруг спустили сразу все шины, а когда он позвонил на станцию обслуживания, там ответили, что у них сломался компрессор. Когда ему понадобилось сменить газовый баллон, местной компании потребовалось на это целых 8 дней. Его заказы на строительные и другие материалы или попадали не по назначению, или выполнялись в последнюю очередь. В магазинах, где раньше он пользовался кредитом, теперь от него требовали наличные. К концу октября фирма «Братья Феликс» вынуждена была свернуть дело, и братья уехали. Вклад Броди в существующую в Эмити солидарность, помимо того, что он поддерживал законность и принимал трезвые и обдуманные решения, состоял в том, чтобы пресекать всякие кривотолки. А если случались в Эмити неприятные происшествия, то, проконсультировавшись с Гарри Медоузом, редактором «Лидера», подавать их в рубрике «Новости» в соответствующем свете. Если полицейские останавливали кого-либо из богатых курортников, кто вел машину в нетрезвом состоянии, то в книге регистрации Броди предпочитал отмечать при первом нарушении, что водитель не имел при себе прав. Об этом же сообщалось и в «Лидере». Но Броди всегда предупреждал водителя, что в следующий раз, если тот вздумает вести машину в нетрезвом состоянии, они составят протокол и привлекут его к судебной ответственности. Сотрудничество Броди и Медоуза было весьма деликатного свойства. Если в Эмити учиняла дебош группа подростков из какого-нибудь соседнего городка, Медоуз всегда располагал полной информацией, имена, возраст, предъявленные обвинения. Если же буйствовала молодежь из самого Эмити, «Лидер», как правило, ограничивался небольшой заметкой без указания фамилий и адресов, в которой читателям сообщалось о том, что где-нибудь на Олд Милл Роуд имело место нарушение общественного порядка, в связи с чем была вызвана полиция. Поскольку некоторые курортники считали «Лидер» занятной газетой и выписывали ее круглый год, то проблема грабежей и налетов на пустовавшие в зимнее время виллы приобретала особо деликатный характер. Многие годы Медоуз игнорировал ее, предоставляя Броди заботиться о том, чтобы владельцы разграбленной виллы были уведомлены, нарушители наказаны, а повреждения устранены. Но зимой 1968 года в течение месяца было ограблено 16 домов. Броди и Медоуз пришли к выводу, что настало время провести в «Лидере» широкую кампанию против актов вандализма. В результате этой кампании в 48 домах были установлены сигнальные системы, и поскольку хулиганы не знали, какие дома имеют сигнальную систему, а какие нет, то грабежи почти прекратились, и это намного облегчило работу Броди и подняло авторитет Медоуза.